Глава третья. Ну и видок у тебя. Ты что, не вылезая из виртуалки, в зоопарк забрался, в клетку с тигром? Открыв дверь, не смогла сдержать возглас изумления Катька-эльфийка. «Не приютишь на одну ночь потрепанного гладиатора?» — устало спросил я, призывно звякнув пакетом с бутылками. «Ты пытаешься подкупить девушку на какое-то дешевое пойло? Ты, смотрю, совсем утратил навыки общения с прекрасным полом», — ехидно заметила Катя. «Придется учить тебя заново, как с девушкой общаться. А то ведь стыдно за тебя будет. Чего встал на пороге? Проходи». Она отступила в сторону, и я вошел в квартиру. Эльфийка жила одна. Жилище ей досталось в наследство от скоропостижно скончавшейся тетушки, с которой она общалась в последний раз в далеком сопливом детстве. Но тетушка ее помнила, и все имущество по завещанию оставила Кате. Та обрадовалась, переехала от родителей, и вот уже лет 5 как наслаждалась самостоятельностью. Родители в ее жизнь не лезли, хотя им и не нравилось, как проводит свое время их единственная дочка. Но они могли себе позволить только легкую критику в ее адрес, иначе Катька могла применить репрессивные меры и выставить их за дверь. С предками она особо не церемонилась. Работала системщиком в какой-то серьезной конторе, денег имела прилично, поэтому могла всему миру ставить свои условия. На вид Кате Пономаревой можно было дать лет 20, но внешность обманчива. Эта миловидная, эльфоподобная девушка со светлыми прямыми волосами, благородным лицом и озорным взглядом была старше меня на пару лет, а мне в прошлом месяце исполнилось 33. Вот так. Одних время не щадит, другим дарит вечную молодость. Катька тряхнула волосами, подмигнула мне, отобрала пакет с бутылками и направилась на кухню. «Тапки в прихожей! Дуй сначала в ванную, а то от тебя воняет, словно ты предыдущую ночь в свинарнике ночевал». Я принюхался к себе. Ничего не чувствую. Но, впрочем, Катьке виднее. Да и понятное дело, откуда взялся запашок. Попрыгаешь по крышам резвым козликом, не такими духами разживешься. Я стряхнул с ног ботинки, забрался в уютные теплые тапки и направился в ванную комнату. Рюкзак прихватил с собой. На всякий случай. Экипировка повстанца не для посторонних глаз. Надо привести себя в порядок и заняться оказанием первой помощи. Взглянув на себя в зеркало, я присвистнул от удивления. Хорошо мне досталось, нечего сказать. Лицо все в синяках и кровоподтеках. Нос распух и стал похож на кусок гнилой картошки. Верхняя губа надулась, в уголках рта запеклась кровь. Если не обращать на это внимания, то из зеркала на меня смотрел черноволосый мужчина с резко очерченными чертами лица, болотного цвета глазами и густой щетиной, скрывающей всю нижнюю часть лица. Ничем не выдающаяся внешность, но девушкам нравится, а это самое главное. Я разделся и забрался в ванную, включил воду, отрегулировал необходимую температуру и переключился на душ. Встав под лейку, я с наслаждением подставил измученное тело под теплые струи. Когда вода омывала раны, неприятно щипало, но надо перетерпеть. Раны промыть, а потом, когда мы отправимся на боковую, я применю один секретный препарат, который в считанные минуты излечит меня. Завтра утром проснусь как новенький, свежий и бодрый, готовый к подвигам и приключениям. Выбравшись из душа и отключив воду, я вытерся махровым полотенцем и оделся. Сменную рубашку и штаны я достал из рюкзака. Эвакуационный комплект не может быть полным, если не включает в себя свежую одежду, в которую оперативник может переодеться после боя. Этому меня еще старые учителя научили, которые у самых истоков повстанческого движения стояли. Роман Маркович и Кузьмич. Как жаль, что их давно нет в живых. Полегли в неравной схватке с куклами. В кухне меня уже ждала Катька. На столе стояла тарелка с макаронами и сосисками, бутылка водки, пакет сока мультифрукт, соленые огурцы и 2 стакана. «Рассказывай, в какие неприятности ты опять влез? И что нам всем за это будет?» — предложила эльфийка, садясь напротив меня. «Слушай, да нет никаких неприятностей. Это я с тренировки. Готовимся к чемпионату, вот и спарринговали до потери пульса», — уклончиво ответил я, набрасываясь на чуть теплые оставшиеся с ужина макароны. Катька наблюдала за мной с ехидной усмешкой. Скорее всего, она не поверила в мою историю, но лезть в душу не собиралась. Притушив первый голод, я взял бутылку, свернул пробку и наполнил водкой стаканы. «Ну, за встречу!» — предложил я тост. «Почаще надо встречаться, а то, если верить статистике, ты в следующий раз ко мне через полгода заглянешь», — ехидно заметила эльфийка, но от водки не отказалась. Мы выпили. По телу разлилось приятное тепло. В голове чуть-чуть зашумело, но тут же улеглось. Между первой и второй, как говорится, и я вновь наполнил стаканы. «Ребята из Рима говорят, ты в последнее время редкий гость на турнирах. Готовишься к триумфальному возвращению?» — спросила Катька, намекая на мои синяки и ссадины. Похоже, на этот раз она все-таки решила залезть ко мне в душу. «Рим онлайн». Многопользовательская виртуальная игра с эффектом полного присутствия, разработанная специально для нейрофона. Можно сказать, целый отдельный мир, в котором пропадали охваченные с утра и до вечера. Даже выполняя повседневную работу, они предпочитали ее делать, не вылезая из привычных игровых костюмов и пейзажей. Когда-то я также большую часть жизни проводил в этом мире, сражаясь на гладиаторских аренах. Это было в самом начале распространения нейрофонов, но потом, когда разобрался в том, что это такое, все меньше и меньше появлялся на гладиаторских ристалищах. Постепенно фигура таинственного гладиатора обросла легендами в игровом мире. Я все еще выходил в игровое пространство, но только по служебной необходимости, да ради того, чтобы поддержать легенду, не дать ей исчезнуть. «Вовсю тренируюсь!» Я им еще покажу, кто король арены. А у тебя как дела в Тригорне? Ты все еще королева или опять за трон борешься? Налили по третий. Очередной дворцовый переворот. За мою голову объявили солидную награду. И я вот уже второй месяц собираю сторонников, чтобы вернуть себе трон. Не надоело? Искренне поинтересовался я. Ты что? С каждым разом все интереснее и интереснее. У нас там столько нового функционала открылось, закачаешься. Не хотелось поменять образ и сыграть во что-то другое. Меня всегда тянуло к фэнтези, так что, пока не наиграюсь до отрыжки, не вылезу из образа эльфийской принцессы. И вообще, давай загрузимся, мне твоя помощь сейчас совсем не помешает. Извини, я сегодня совсем вымотался. Давай завтра с утречка прогуляемся по твоему королевству. А сейчас еще по чуть-чуть и на боковую. Я раззаразительно зевнул, старательно прикрывая кулаком рот. Эльфийка смерила меня насмешливым взглядом, но ничего не сказала. Мы снова выпили, и она предложила постелить меня в гостиной на диванчике. Я не стал возражать. Может, Катька и рассчитывала на что-то посерьезнее. Мы все-таки очень старые друзья, и периодически наша дружба перерастает в постельные игры. Но сегодня я был выжат, как лимон. Да и надо было подлечиться на стороне от посторонних глаз. Даже если Катька была разочарована таким поворотом событий, она и виду не показала. Ушла в гостиную, где зашелестела простынями. Я налил себе еще чуть водки и выпил. Напряжение этого дня рассосалось. Мне все еще было хреново от осознания того, что вся моя команда полегла в неравном бою, но это чувство ушло куда-то на второй план. Я старался ни о чем не думать, ни о предательстве, которое совершил кто-то из своих, не о гибели команды. Я об этом подумаю завтра. Завтра я начну искать крысу, а сегодня я должен успокоиться и отдохнуть. С подранной шкурой и душой в клочья немного навоюешь. Катька позвала из гостиной. «Все готово, можешь ложиться». Как хорошо, что есть люди, к которым можно без предупреждения завалиться в любое время дня и ночи, и тебя с радостью примут. Пусть даже эти люди, как эльфийка, из числа охваченных. Синяя пластиковая коробочка с нейрофоном время от времени улыбалась из гривы ее непослушных светлых волос. «Обещаю, громко храпеть не буду», — сказал я, появившись в гостиной. «Мне вряд ли это помешает. Я собираюсь провести эту ночь в темном мире», — сказала она. Это облегчало мне задачу. Я умастил рюкзак возле диванчика, разделся и забрался под одеяло. Самое сложное, как оказалось, дождаться, пока эльфийка отключится от реального мира и самому при этом не заснуть. Сознание, расслабленное несколькими рюмками водки, так и норовило погрузиться в сон, но я все же держался. Катька еще какое-то время побродила по квартире. Сначала в кухне шелестела вода, это она помыла посуду, затем в ванной комнате, вечерние девичьи процедуры, смыть макияж, почистить зубы. После чего она закрылась у себя в спальне. Я выждал минут 10, выбрался из кровати, все тело ныло так сильно, словно я угодил под асфальтовый каток и чудом остался жив. И прошлепал в ванную, прихватив с собой рюкзак. Запершись, я извлек из рюкзака походную аптечку и извлек шприц-тюбик с маркировкой R2. Забойная эта штука, Regeneron 2, очень сильная и чертовски дорогая. Такой тюбик стоил баснословных денег. Мне его по случаю притаранил старый друг из чернобыльской зоны. Конечно, можно было обойтись и без него. За неделю все раны заживут, а синяки спадут. Но это было очень долго. Столько времени у меня не было. Из чего гонят эту штуку, даже думать не хотелось. Поговаривали, что из крови какого-то болотного чудовища, у которого все раны затягивались в считанные минуты. Я нашел вену на руке, ввел иглу, нажал на шприц-тюбик и ввел чудодейственное лекарство. Нет, мне, конечно, говорили, что R2 дрянь редкостная, но что настолько, я не ожидал. Меня скрутило, словно в приступе жесточайшей ломки. Все кости заломило. Зубы выбили нервную дрожь, как бы их не раскрошить. Я не удержался на краешке ванны и упал на колени. Дикая боль пронзила все тело. Я с трудом сдержался, чтобы не заорать. Катьке, конечно, в ее эльфийском царстве сейчас до всех моих криков пофиг, но все же нельзя привлекать лишнее внимание. Я думал, что не выдержу, но вскоре боль сменилась приятным теплом. Начался отходняк. Я смог подняться на ноги и взглянул на себя в зеркало. Жуткое, надо сказать, зрелище. Ссадины на лице срастались на глазах, словно их кто-то невидимый сшивал. Синяки распухали, краснели, потом желтели и опадали. Через какие-то полминуты мое лицо вернулось в исходное, непокалеченное состояние. Правда, случился один побочный эффект. Борода и ногти на руках и ногах отросли, словно у лихого перевертыша в полнолуние. Это все от того, что организм под воздействием препарата разогнался и прожил несколько недель за пару минут. Пришлось бриться и приводить себя в порядок. Катька утром не поверит, что у меня за ночь отросла борода лесоруба. Заподозрит неладное, а мне ее подозрение ни к чему. Когда с бритьем и стрижкой ногтей было покончено, я прибрал за собой и отправился спать.